о превратностях вещей. «Нет ничего нового под солнцем», — сказал Соломон. «И как Платон считает, что всякое знание есть лишь припоминание, так Соломон говорит, что все новое есть лишь забвенное. Откуда можно видеть, что воды Леты текут не только под землей, но и на земле? Одно можно сказать с достоверностью. Материя не знает покоя и находится в вечном движении». Но обратимся от природы к человеку. Величайшей превратностью в делах человеческих являются смены сект и вероучений. Ведь именно они всего более властвуют над умами. Истинная религия зиждется на скале, остальные же являются игралищем воли времени. Итак, поговорим о причинах появления новых сект и дадим по этому поводу некоторые советы в той мере, в какой слабый человеческий разум способен оказывать действие на события такой важности. Когда общепринятая религия раздираема спорами, когда нравы ее служителей исполнились греха и соблазна, а времена темны и невежественны, тогда должно ожидать появления новой секты, если к тому же явится неспокойный и метущийся дух, чтобы стать ее основателем. Все эти обстоятельства были налицо, когда Магомед возгласил свой закон. Но есть еще два признака, обязательных для новой секты, иначе нечего и опасаться ее распространения. Во-первых, надо, чтобы она противостояла установленной власти и стремилась заменить ее, ибо нет ничего популярнее этого. А во-вторых, чтобы давала простор чувственным страстям, ибо ересь умозрительная, хотя и сильно воздействует на умы, все же не производит переворота в государствах, разве лишь в сочетании с политическими событиями. Для борьбы с новыми сектами и ересями нет лучшего способа, как искоренять злоупотребление, примирять несущественные разногласия, действовать с умеренностью, не прибегая к кровавым расправам. Главных же зачинщиков лучше привлекать подкупами и милостями, нежели озлоблять преследованиями. Превратности и перемены в войнах многочисленны, но более всего подвержены им три вещи. Театр военных действий, оружие и способы ведения войны. В древности войны имели преимущественно направленные с востока на запад, ибо персы, ассирийцы, арабы, татары, то есть все завоеватели, были народами восточными. Правда, галлы относятся к числу западных, но из их набегов нам известны лишь два – один на Галатию, другой на Рим. Восток и Запад не являются, однако, постоянными точками на небе. Также и о войнах нельзя с точностью заключить, свойственно ли им восточное направление или западное. Тогда как север и юг являются направлениями постоянными и редко или даже никогда не случались южному народу завоевать северный, а бывало как раз наоборот. Отсюда явствует, что жители северных стран по природе своей более воинственны, будь то влияние звезд этого полушария или следствие расположения на севере больших материков, тогда как юг, насколько известно, почти целиком занят морями или же, что всего вероятнее, следствие холодного климата северных стран, который без помощи военного обучения всего более укрепляет тела и горячит сердца. Войны наверняка можно ждать при распаде Великой Империи, ибо такие империи, покуда они существуют, весьма расслабляют население подвластных им областей, полагаясь для защиты их единственно на собственные силы. А когда силы эти иссякнут, то и все рушится, становясь легкой добычей. Так было при распаде Римской Империи. Так было с империей Германской после Карла Великого, когда каждый хищник отрывал по куску. Как может случиться с Испанией, если станет она распадаться? Крупные государственные объединения также порождают войны. Ибо когда могущество государства чрезмерно усиливается, оно становится подобным мощной реке и наверняка выходит из берегов. Так было с Римом, Турцией, Испанией и другими. И еще заметим, когда мир населен не варварскими племенами, но преимущественно такими, которые воздерживаются от брака и деторождения, если не имеют средств к жизни, а это в наши дни наблюдается почти повсеместно, исключая татарию, то нечего опасаться нашествий. Но когда имеются огромные скопления людей, продолжающих плодиться, не заботясь о средствах к существованию, тогда неизбежно раз и два в столетие часть этого народа будет наводнять соседние страны. Война неизбежна и тогда, когда народ, ранее воинственный, становится изнеженным и расслабленным, ибо такие государства обычно накапливают богатство за время своего вырождения. Это служит приманкой, а упадок в них доблести поощряет врагов к войне. В молодых государствах процветает искусство войны, в зрелых – науки. Затем некоторое время процветает то и другое, в дряхлых же – ремесла и торговля. Есть и у науки младенчество, когда она только еще лепечет, затем юность, когда она бывает цветущей и пышной, далее – зрелость, когда она становится серьезной и немногословной, и, наконец, старость, когда она дряхлеет. Не следует слишком долго созерцать вращение колес превратности, не то закружится голова. Что же касается их объяснения, то это лишь собрание побасенок, а потому для этих страниц непригодно.